Между интернатом и двумя правительственными жилыми домами стояла старая деревянная почта, построенная еще когда Пушкинская улица называлась Офицерской. Под этой же крышей находились госбезопасность и телефонный узел. Там кипел ремонт, прибивали новые фанерные листы, красили фасад и внутренние стены. Все пахло скипидаром и олифой. Девушки на почте жаловались, что у них голова болит от красок, а их шеф Чхуасили шутил: «Красота требует жертв, терпите». В солидном двухэтажном здании рядом с почтой неутомимый ленинградец Моторин руководил образцовой школой-интернатом. Будучи уже весьма преклонного для учителя возраста, он ни о чем и ни о ком не думал, кроме своих питомцев, детей рабочих и специалистов с отдаленных приисков. Школой он занимался с первых лет советской власти. Помнил в Питере еще знаменитого Викниксора, учителя Сорокина, руководителя Республики Шкит, школы имени Достоевского. Ученый-интеллигент и практик, энергичный и пробивной, жил он далеко от семьи. Жена не выдержала сурового климата и вернулась на Неву. А он поселился рядом со школой, имел великолепную библиотеку и никак не мог расстаться со своими многочисленными воспитанниками. И вот зимним утром я пошел, как обычно, перед работой на почту, обогнул правительственные дома и остолбенел. Вместо сияющего свежими красками здания увидел груду дымящихся обугленных бревен и досок. За ночь все сгорело. Крашеная фанера вспыхнула мгновенно, скорее всего, от короткого замыкания, как заключил мой постоялец Прудентов, пожарный инспектор района. Вопрос, куда поместить такое необходимое учреждение, как почта, решили оперативно. Заставили Моторина потесниться и вселили в интернат отделение связи, а почтовую сортировку и склад перевели в бывшую пекарню. В лесочке за больничным городком недавно был пущен настоящий хлебозавод. Моторин превратил несчастье в свою пользу. Добился, чтобы ему построили на большом пустыре возле трассы новый интернат, гораздо крупнее старого, и гимнастический зал, связанный с главным корпусом длинным коридором. Переведя туда своих питомцев, он и сам поселился под одной крышей с ними в небольшой комнате. Почта же целиком заняла бывший интернат.